Вжух! В этот момент великий старейшина догнал его. Энергия неба и земли над его головой вызвали феномен воплощения энергии неба и земли. 4 силуэта древних черных драконов и более 3000 силуэтов древних рогатых драконов. Полная первородная энергия эксперта стадии боевого монарха 9 уровня равна силе одного древнего черного дракона и 2000 древних рогатых драконов. Духовное оружие первого ранга с импульсом силы 87% дало дополнительную силу древнего черного дракона и пару сотен древних рогатых драконов. А за счет оставшихся глубокомыслий он поднял свою силу до 4 древних черных драконов и 3000 древних рогатых драконов. Довольно быстро. Дуэн Лин Тянь, еще выполняя свою технику передвижения, уже заметил, что лучи меча развернулись на него. Не зная когда, но он улыбнулся краем губ, наблюдая, как над головой великого старейшины возникает феномен воплощения энергии неба и земли. Свист. Дуэн Лин Тянь стоял на месте, а люди смотрели на него. Он позволил лучам меча от техники меча поразить его. Что он делает? Возможно, он решил, что не сможет убежать, и решил позволить ему убить себя. Нет, если он умрет, как мы узнаем, откуда взялись меч и пилюля? Многие из них обеспокоенно смотрели на Дуэн Лин Тяня. Естественно, они не беспокоились о жизни Дуэн Лин Тяня, но вот духовный меч и пилюля первого ранга, совсем другое дело. В этот самый момент Фэн Тяню, что раньше сидела в беседке, вышла наружу и сфокусировалась на молодом человеке в небе. Между ее бровей промелькнуло беспокойство. Хэймэм, в тот момент даже Чжоу Чжэн и Чжоу Цзи нахмурились, с сомнением смотря на Дуэн Лин Тяня. Они понятия не имели, о чем думает этот парень. Он просто стоял на месте, когда 10000 лучей меча приближались к нему, но вскоре они прищурились. О боже, что они только что видели? Они увидели молодого человека, стоящего с мечом, который появился сбоку от него. Как только появился меч, он исчез без следа. В то же время все ясно видели, как вокруг молодого человека возник купол легкого барьера, возникший из воздуха. Они слышали свист стремительных мечей. Всем стало очевидно, что купол выступал своего рода щитом, созданным из стремительно свистящих мечей. Свист, свист, свист, свист, свист. В конце концов, 10000 лучей меча добрались до Дуэн Лин Тяня. Они обрушились на купол барьера, который поднялся вокруг его тела. Бах, бах, бах, бах, бах. Громкие удары эхом отдавались от барьера. Они гнали порывы воздушных волн, которые превратились в сильный ветер, но ни одному не удалось сломать легкий щит вокруг молодого человека. Как это возможно? У великого старейшины отвисла челюсть, пока он недоверчиво смотрел на происходящее перед его глазами. Он никогда не думал, что убийца его сына сможет защититься от его атаки так легко. Учитывая тот факт, что столкнулся с ним, экспертом стадии боевого монарха 9 уровня, какая мощь! Он выполнил оборонительный боевой навык, не так ли? Совершенно верно. Более того, этот оборонительный боевой навык объединил в себе мощь духовного меча. Гениально! Многие люди обсуждали между собой увиденное. Они смотрели на молодого человека с уважением, вокруг которого сверкал полупрозрачный барьер. Хотя они знали, что он весьма могущественный, но не знали насколько. Мало того, что он был бесстрашен перед экспертом стадии боевого монарха 9 уровня, но еще и смог защититься оборонительным навыком от полной его мощи и ярости. Вжух! В этот момент энергия неба и земли наконец вызвала феномен воплощения энергии неба и земли. Но вот в следующий миг они разочаровались. Феномен почти воплотился, но развеялся. Обратив внимание на молодого человека, они увидели, что тот уже развоплотил свой барьер и меч. «Ты сказал, что будешь мучить меня медленно?» – спокойно спросил Дуэн Лин Тянь у старика напротив, который смотрел на него с полным неверием. Глава 1181. «Уважайте старших и лелейте молодых». Услышав скрытый цинизм Дуэн Лин Тяня, великий старейшина побледнел, но ничего не сказал в ответ. Он без всяких колебаний бросился на Дуэн Лин Тянь лишь по той причине, потому что только что завершил прорыв к 9 уровню стадии боевого монарха, отчего абсолютно верил в свои силы и способности. Он думал, что ему не составит труда убить Дуэн Лин Тяня. Только теперь он понял, что ошибался. Он ужасно ошибался. Даже после успешного прорыва, он все равно не мог противостоять врагу, который убил его сына. Просто применив оборонительный боевой навык, его противник смог заблокировать атаку, на которую он пустил все свои силы. Он очень четко понимал, что это означает, между его силой и силой этого человека огромный разрыв. Если бы сила этого парня оказалась лишь немного выше его, то не смог бы заблокировать его удар. Хотя я уже боевой монарх 9 уровня, я еще не постиг глубокомыслия 9 уровня. Остается еще столько граней повышения моей силы. Глядя на Дуань Линтянь, сердце великого старейшины ёкнуло, а глаза ярко заблестели. Где жизнь, там и надежда. Когда я постигну все свои глубокомыслия до нужного уровня, то снова найду его и отомщу за своего сына. Великий старейшина начал продумывать план отступления. Техника исчезновения меча. Без всякого предупреждения, духовный меч в руке старика вспыхнул ярким светом, а затем он устремился в сторону на скорости молнии. А пока все, включая Дуань Линтяня, были захвачены врасплох, великий старейшина задрожал, и его скорость резко ускорилась до крайности, прежде чем он погнался за мечом, который унесся вдаль. Держась за него, он позволил ему увести себя. Свист. Как только исчез меч, исчез и старик. Но со стороны казалось, что великий старейшина просто бросил меч, а затем уцепился за его рукоять. Такую скорость можно было вызвать лишь в одном случае в клане Чжоу. Техника передвижения небесного ранга, техника исчезновения меча. И она намного быстрее, нежели другие техники передвижения того же ранга. Он сбежал, как только великий старейшина растворился в воздухе. Толпа начала понимать, что он сбежал. Они выглядели недоуменными. Только что великий старейшина бросился в атаку, полный гордости и высокомерия. Однако теперь он развернулся и сбежал, вызывая сильный и резкий контраст между своим прошлым обликом. «Пытаешься сбежать?» — ухмыльнулся Дуань Линтянь, парящий дракон 9 небес. В следующий момент Дуань Линтянь словно превратился в божественного дракона. В его руке уже появился духовный меч квази-королевского ранга, которым он расчищал себе путь. Будучи одной из последних техник из набора священной техники 9 боевых драконов, парящий дракон 9 небес выделялся даже на фоне всех техник передвижения небесного ранга. Ее тоже можно было использовать через духовное оружие. Именно поэтому скорость Дуань Линтяня соответствовала силе 4 древних черных драконов плюс еще 9000 древних рогатых драконов. Она намного превосходила скорость великого старейшины. В мгновение ока Дуань Линтянь преградил путь великому старейшине клана Чжоу. «Почему ты настолько быстр?» Увидев молодого человека перед собой, великий старейшина пришел в ужас, а его глаза наполнились недоверием. Как он считал, так как он полагался на силу своего духовного оружия, молодой парень ни за что не должен был его догнать. «Ты думаешь, что только ты владеешь подобной техникой?» Дуань Линтянь словно знал, о чем думает старик. Великий старейшина побледнел. Неудивительно, что этот парень смог его преследовать. Оказалось, что его боевая техника передвижения тоже может получить импульс силы от духовного оружия. На самом деле, даже самые продвинутые боевые техники небесного ранга имели некоторые различия между собой. Те, что могли получить заряд силы от духовного оружия, отличались от тех, что не могли. Я рискну всем. Осознав, что он не может убежать от этого молодого человека, а уж тем более осознав, что ни в коем случае не ровня ему, он приготовился изо всех своих сил и до самого конца сражаться. «Все еще храбришься? Ты уверен, что достоин меня?» — презрительно фыркнул Дуань Линтянь. Махнув мечом, он легко отбил атаку противника. Свист. В следующий момент Дуань Линтянь бросился к великому старейшине, одной ладонью потянувшись к его дантиню. «Нет!» — завопил старик, когда понял намерение парня. Бам! К несчастью, кричать всегда бесполезно. Вытянув ладонь на молниеносной скорости, он пронзил дантянь великого старейшины, отправив его по стопам сына. Затем, как орел, держащий цыпленка, Дуань Линтянь понес великого старейшину обратно на аукционную площадь. С момента его ухода и возвращения прошло буквально несколько секунд. «Лидер клана Чжоу, этот человек хотел убить меня, но я искалечил его дантянь. Уверен, вы не будете возражать, если я убью его, не так ли?» — небрежно спросил парень у Чжоу Чжина. Своей рукой он держал старика за шею, вливая в его тело энергию, которая разрушала его глубокомыслие. Старик до сих пор старался причинить вред молодому парню перед смертью. Хоть его дантянь был уничтожен, но его ослабление касалось лишь первородной энергии. Энергия глубокомыслия никуда не делась. Хотя Чжоу Чжен выглядел невероятно бледным, он ничего не ответил. Как он мог сказать, что возражает? Их великий старейшина только что был искалечен. Их великий старейшина всегда являлся одним из лучших экспертов в клане. После того, как великий старейшина совершил прорыв на 9 уровень стадии боевого монарха, он уже стал самым сильным человеком в клане. Тем не менее, он все равно был искалечен этим молодым человеком, и он совершенно не сомневался, что если скажет хоть слово о возражении, на клан Чжоу накинутся бесконечные атаки экспертов силы, стоящие за этим молодым человеком. Ради своего клана он решил молчать. «Похоже, что у вас нет никаких возражений». Отметив молчание Чжоу Чжина, Дуань Лин Тянь уже знал его позицию. Подняв руку, он оттолкнул великого старейшину клана Чжоу, а после он совершил жест ладонью, отчего невидимая сила тисками схватила старика за шею. «Кашель, кашель». Морщинистое лицо великого старейшины полностью раскраснелось. Из-за боли в горле он не мог перестать кашлять. «Твой сын Чжоу Ли похож на тебя. После уничтожения его Дантиня, я также держал его за шею в воздухе». Дуань Лин Тянь спокойно смотрел на старика. «ПФ, сопротивляйтесь одинаково, как и ожидалось от отца и сына. Ты». Услышав слова Дуань Лин Тяня, великий старейшина больше не смог удержаться. Однако, будучи схваченным за шею, он не мог произнести даже полной фразы. Он лишь мог смотреть на парня выпученными глазами. «Я что?» Взгляд Дуань Лин Тяня похолодел, а его тон понизился. «Сегодня я пришел на аукцион клана Чжоу, чтобы продать два предмета. Однако твой сын оказался добрым самаритянином. Он не только попытался прикарманить мои вещи, которые я ему доверил, но и попытался убить меня. Если это в порядке вещей, что он хотел убить меня, так скажи мне, почему я не могу убить его?» Нелепость. Когда Дуань Лин Тянь закончил фразу, то рассмеялся. Он раскрыл правду о произошедшем инциденте. «Значит, сын великого старейшины клана Чжоу пытался украсть духовный меч и пилюлю первого ранга. Какой аппетит! Он действительно осмелился прикарманить предмет аукциона, которые стоили 800 000 первородных камней высокого качества. Разве он не боялся лопнуть от жадности? Если бы он преуспел, то мы даже никогда и не узнали бы о существовании таких невероятных сокровищ». Толпа погрузилась в обсуждение, но ее переполнял гнев праведности. «Только что ты сказал, что хочешь медленно замучить меня до смерти. Изначально я не собирался позволить тебе умереть так быстро и так легко. Тем не менее, я всегда уважаю старых и лелею молодых, поэтому я отошлю тебя в ад прямо сейчас и позволю воссоединиться с сыном», — неторопливо произнес Дуань Лин Тянь, смотря на старика холодным взглядом. От его реплики у некоторых людей дернулся глаз. «С какой стати это? Черт возьми, уважение к старым и забота о молодых». Что касается Дуань Лин Тяня, когда он закончил фразу, то резко сжал руку. Треск. В воздухе раздался резкий хруст. Шея великого старейшины треснула. Его голова безвольно склонилась на бок, а дыхание исчезло. Мертв. Вот так вот погиб боевой монарх 9 уровня. Но такой эксперт мог считаться наислабейшим среди боевых монархов 9 уровня на облачном континенте. Он даже не заслуживал упоминания в присутствии других боевых монархов 9 уровня. Свист, свист. Махнув рукой, Дуань Лин Тянь спрятал пространственное кольцо старика и его фрагменты глубокомыслия. Затем он небрежно выбросил труп и позволил ему упасть на землю, который в итоге обратился кусками плоти и кровавого месива. Атмосфера снова погрузилась в мертвую тишину. Люди одновременно уставились на молодого парня. Его сила застала их врасплох. Как он мог на самом деле победить великого старейшину клана Чжоу, который прорвался на 9 уровень стадии боевого монарха? Кто он такой? Вот какой вопрос их особо интересовал. «Тяню», — молодой человек посмотрел в сторону своей подруги. Свист. Как только она услышала его, то поднялась в воздух и вскоре оказалась рядом с Дуань Лин Тянем. В этот момент кто-то набрался храбрости и спросил: «Господин, вы еще не рассказали нам, откуда взялись ваши духовные мечи пилюля первого ранга?» Гости начали понимать, что молодая пара собирается покинуть город, поэтому сильно заволновались. «Я ведь уже говорил вам, что все расскажу», — ответил Дуань Лин Тянь. Глава 1182. Намерение Дуань Лин Тяня. Услышав слова парня, глаза толпы загорелись. Даже Чжоу Чжэн и Чжоу Цзи тоже уставились на него. Под бдительными взглядами толпы Дуань Лин Тянь начал объявлять неторопливо, немедленно: «Духовный меч первого ранга и пилюля первого ранга пришли из моей секты, секты Лин Тянь». «Секты Лин Тянь?» Толпа ошеломилась. Конечно, они знали секту Лин Тянь. Секта Лин Тянь ранее была известна как секта Иньян. Они столкнулись с катастрофой, а затем ее название было изменено новым лидером секты. «Это та самая секта, которой руководит человек по имени Дуань Лин Тянь?» — спросили среди толпы. Всем было известно, что лидером секты Лин Тянь являлся молодой человек по имени Дуань Лин Тянь. «Я и есть Дуань Лин Тянь». Парень решил развеять их сомнения. Бум! Этот молодой человек оказался Дуань Лин Тянем, лидером секты Лин Тянь, который поднял такой шум вокруг их аукциона. Неудивительно, что он так силен. Значит, он лидер секты Лин Тянь. Боль осознания поразила Чжоу Чжина. Он посмотрел на Дуань Лин Тяня сложным взглядом. В прошлом клан Чжоу никогда не испытывал страха перед сектой Иньян, когда к ним приходили по некоторым вопросам мастера пиков. Тем не менее, прямо сейчас нынешний лидер секты Лин Тянь давал ему необъяснимое чувство давления, которое давило на него так сильно, что он едва мог дышать. Давление мощной силы, которой обладал этот человек. Он убил даже великого старейшину, который совершил прорыв к стадии боевого монарха 9 уровня. Можно легко представить, насколько он силен. Возможно, этому человеку не составит труда уничтожить клан Чжоу. Он Дуань Лин Тянь, лидер секты Лин Тянь. Неудивительно, что он такой сильный. Так он новый лидер секты Лин Тянь, о которой все говорят в последнее время. Других людей тоже пронзила острая боль осознания. Некоторые женщины даже смотрели на парня влюбленными глазами. Чжоу Ли не повезло. Он действительно оскорбил такого дьявола. Вздохнул Чжоу Цзи. Даже во сне Чжоу Ли скорее всего не смог бы представить, что один из двух клиентов на самом деле окажется лидером секты Лин Тянь, которая недавно вызвала бурю дискуссий. А иначе у него точно не возникло бы никаких алчных мыслей даже под угрозой смерти. Смешно. Он решил украсть самые дорогие предметы нынешнего аукциона. Ходили слухи, что лидер секты Лин Тянь убил бывшего мастера Пика Ян без использования духовного оружия. Сила бывшего мастера Пика Ян ни в коей мере не уступала лидеру клана Чжоу. Лидер секты Дуань, меч и пилюля, которые вы доверили продать на аукционе, действительно принадлежали вашей секте Лин Тянь. С серьезным выражением лица спросил Чжоу Чжэн. Насколько я знаю, в вашей секте вообще не присутствует ни мастера оружия, ни алхимика первого ранга. Лидер клана Чжоу, ты уверен, что говоришь о секте Лин Тянь, а не о первоначальной секте Иньян? В ответ Дуань Лин Тянь задал риторический вопрос. Чжоу Чжэн застыл и замолчал. Я уверен, что прямо сейчас у вас на языке застыл один единственный вопрос. В таком случае, я отвечу вам всем сразу. Наблюдая за своим окружением, Дуань Лин Тянь объявил твердым тоном. Этот меч и пилюля созданы никем иным, как мастером оружия и алхимиком первого ранга секты Лин Тянь. Хоть люди и догадывались, но все равно не смогли подавить своего удивления. Кроме того, я надеюсь, что вы все поможете мне разнести важную новость. Продолжил Дуань Лин Тянь. Все люди пристально смотрели на Дуань Лин Тяня, но кому-то суждено не вытерпеть первым. Простите меня, лидер секты Дуань. Можем мы узнать, что вы хотите от нас? С сегодняшнего дня секта Лин Тянь открывает свои двери для мастеров оружия и алхимиков первого ранга. Громко объявил Дуань Лин Тянь. Какой бы мастер оружия и алхимик первого ранга не присоединился к секте Лин Тянь, он сможет получить наставления и улучшить собственные навыки. Что касается того, от кого они будут получать указания, Дуань Лин Тянь не стал вдаваться в подробности. Тем не менее, предоставленные духовные мечи пилюля выступали в роли железных доказательств его слов. Свист, свист. Большинство из них все еще пребывали в оцепенении, когда в воздухе раздались два свиста. Дуань Лин Тянь и Фэн Тянью исчезли без следа. Похоже, что наш сегодняшний аукцион стал для него представительной дорожкой. Чжоу Чжэн криво усмехнулся. Если бы он не заметил настоящие намерения парня прийти с такими сокровищами на их аукцион, то зря прожил столько лет. Меч и пилюля оказались просто приманкой. Его конечной целью на самом деле выступало привлечение мастеров оружия и алхимиков первого ранга, которые отчаянно пытались повысить уровень своего мастерства. В отличие от Чжоу Чжэна, другие люди больше переживали о пилюлях и оружиях, которые секта Лин Тянь могла создавать. Несмотря ни на что, вскоре молва о выдающихся мастере оружия и алхимике первого ранга, способных изготовить потрясающие сокровища, стремительно начала разлетаться по всем окрестностям. Мало того, секта Лин Тянь также начала принимать мастеров оружия и алхимиков первого ранга в огромном количестве. Все мастера оружия первого ранга и алхимики смогут получить указания о своем мастерстве. Окажись на их месте иная сила, то тут же получила кучу брани со стороны общественности. Однако секта Лин Тянь иной случай. Секта Лин Тянь могла производить духовное оружие первого ранга, которое давало прирост силы на 90%, а также пилюли первого ранга с частотой 90% и выше. И если кто-то сомневался, то слухи легко можно проверить визитом в клан Чжоу города Атараксия. В руках клана Чжоу теперь находилось особое духовное оружие и пилюля первого ранга. С тех пор всевозможные мастера оружия и алхимики навещали клан Чжоу, выказывая им небывалое уважение. Но стоило им получить необходимое подтверждение слухов, как они сразу же со всем равнодушием покидали клан Чжоу, несмотря на их попытки подлизаться к ним. Клан Чжоу начал ненавидеть Дуань Лин Теня до глубины души, поскольку он использовал их для своей собственной выгоды. Конечно, их ненависть пришла гораздо позже. Покинув аукционную площадь клана Чжоу, Дуань Лин Тянь и Фэн Тянь вернулись в секту Лин Тянь на ошеломительной скорости. «Это и было то самое важное дело, ради которого ты меня позвал». Потеряв память, Фэн Тянь редко брала на себя инициативу разговора с Дуань Лин Тянем. «Совершенно верно». Дуань Лин Тянь улыбнулся и кивнул. «Я хочу позаимствовать их рты, чтобы распространить новости о своем духовном мече и пилюле первого ранга. Таким образом, работая вместе с Сюн Цуанем и Золотым Головорезом, мы сможем за короткое время заманить в ловушку многих мастеров оружия и алхимиков первого ранга. Неужели они просто приманка?» – недоуменно спросила девушка. «Конечно же нет», – покачал головой Дуань Лин Тянь, затем серьезно ответил. «Если найдутся желающие мастера оружия и алхимики, я буду рад научить их всех, но уже от каждого лично зависит, сколько они усвоят. Как обладатель воспоминаний двух жизней боевого императора Возрождения, он очень хорошо понимал, насколько трудно для мастера оружия и алхимика первого ранга добиться прогресса. Почти невозможно добиться какого-либо прогресса, не владея врожденным талантом. Выдающимся среди группы мастеров оружия и алхимиков первого ранга мог назваться лишь такой гений, которым мог превзойти их всех». Фэн Тянью слегка кивнула. «Судя по тому, как ты набираешь мастеров оружия и алхимиков первого ранга, я уверена, что у тебя на уме и другие намерения, помимо интересов секты Лин Тянь, не так ли?» «Верно». Дуань Лин Тянь кивнул, ничего не отрицая. «Будь то массовая вербовка мастеров оружия и алхимиков первого ранга или преднамеренное распространение моего имени, я делаю все ради поисков Кэры и малышки Фэй». Мастеров оружия и алхимиков первого ранга владели обширной сетью, которую обычному человеку трудно представить. С их помощью Дуань Лин Тянь верил, что скоро сможет найти двух девушек. Он также хотел распространить дурную славу своего имени, потому что хотел, чтобы две девушки знали о его прибытии во внутренние земли и чтобы они как можно скорее вернулись обратно к нему. «Они должны быть очень выдающиеся, не так ли?» – спросила Фэн Тянью. «Я уже подробно рассказывал тебе о них, но ты позабыла о них из-за амнезии». Дуань Лин Тянь улыбнулся, а затем снова начал рассказ о своих двух невестах. Когда он упомянул о двух девушках, его взгляд потеплел. Просто слушая его, Фэн Тянью уже сделала выводы, насколько девушки дороги ему. «Как бы я хотела встретиться с ними!» В конце концов тихо прошептала Фэн Тянью. «Тебе еще выпадет такая возможность». Дуань Лин Тянь улыбнулся и кивнул. Вскоре они оба вернулись в секту Лин Тянь. Первое, что сделал Дуань Лин Тянь, это нашел Ло Пин, заместитель мастера Ло. «Пусть несколько учеников подготовят места для ночлега. Лучше, если вы сможете выкопать плоскую площадку посреди горы и построить там несколько многоэтажных павильонов. Лидер Мекты, вы с Леди Тянью собираетесь там остаться?» Ло Пин кивнула, не в силах удержаться от вопроса. «Нет, оно не для нас. В основном там будут проживать новые члены нашей секты Лин Тянь», — улыбнулся Дуань Лин Тянь. «Новые члены?» Женщина ошеломилась. Она понятия не имела, о чем говорит Дуань Лин Тянь. «Скоро узнаете». Дуань Лин Тянь загадочно ухмыльнулся, и Ло Пин криво улыбнулась в ответ. Ее лицо выражало смущение и растерянность. Глава 1183. Усиление 92%. «Да, лидер секты», — кивнула Ло Пин. Вскоре она ушла. После ее ухода Дуань Лин Тянь совершил обход пика Лин Тянь и внимательно осмотрел окрестности. Изучая обстановку дел секты, с его лица не сходила теплая улыбка. Хотя он не обладал особым интересом в управлении сектой, но когда он впервые стал лидером секты, то уже тогда проникся крошечным чувством выполненного долга. Неудивительно, что многие люди жаждут добиться успеха и славы, а также стать лидером. Оказывается, что чувство силы и контроля приносит такой комфорт. Глядя на пик Лин Тянь, Дуань Лин Тянь постепенно погрузился в себя. Это его секта, сила, которую он контролировал, секта Лин Тянь. Настанет день, Когда я сообщу всему облачному континенту о существовании секты Линтянь, я верю, что этот день не за горами. Глаза Дуань Линтяня ярко блестели, как две звезды, которые словно могли осветить все. Несколько мгновений спустя он ушел по другому делу. Теперь он хотел найти двух братьев, прошлых заместителей мастера Пика Ян, лидер секты. Увидев Дуань Линтяня, братья Ю низко поклонились. «Я нашел вас с той целью, чтобы вы помогли мне собрать материалы», — сообщил им Дуань Линтянь. «Пожалуйста, назовите их, лидер клана», — ответили братья. Дуань Линтянь набросал длинный список материалов и попросил найти их на складе секты Линтянь. Если они не смогут найти их там, то им придется выйти за пределы секты на их поиски. «Мне срочно нужны эти материалы, соберите их все как можно скорее». Когда он закончил говорить, то выглядел очень мрачным. «Не волнуйтесь, лидер секты, предоставьте это нам», — поклялись братья со всей серьезностью и искренностью. С тех пор, как секта Иньян сменила свое название, хоть они и сохранили свое положение, но перед ними не стояло особо важных задач. Глядя на Лупин, которая всегда ошивалась и общалась с лидером секты, они очень беспокоились. Теперь он наконец-то поручил им задачу, поэтому они подойдут к ней со всей ответственностью. Приняв решение, они решили сделать все от себя зависящее, чтобы собрать все материалы в кратчайшие сроки. «Идите». Дуань Линтянь отпустил их. «Да», — почтительно ответили братья, а после испарились со свистом. «Как только они закончат со сбором материалов, я смогу создать могущественную марионетку. Любопытно, насколько сильной она станет». Его сердце бешено колотилось от предвкушения. Когда ему удалось сделать ставку на мистическое серебро, он уже решил воссоздать могучую марионетку при помощи необычной формации начертания, которую получил внутри тайной сокровищницы боевого императора. Благодаря мистическому серебру, он сможет силой воли управлять ей. «Я уверен, что через несколько дней мастера оружия и алхимики первого ранга уже постучат в двери». Перестав воображать, он прошептал себе под нос уже более насущные дела. Дуань Линтянь был застигнут врасплох, когда мастер оружия первого ранга действительно постучал в его дверь на следующий же день, желая встретиться с ним. Посреди горы на пике Линтянь стоял великолепный дворец. Первоначально здесь располагался главный зал секты Иньян, а теперь он стал главным залом секты Линтянь без сучка и задоринки. Сегодня в главном зале встретилось двое человек. Один из них носил фиолетовые одеяния и сидел на кресле главы, Дуань Линтянь собственной персоной. А перед ним стоял человек, одетый весьма обыденно, лицо которого было покрыто нестриженной щетиной, как будто он давно не приводил себя в порядок. «Так ты мастер оружия первого ранга?» — спокойно спросил у мужчины Дуань Линтянь. «А ты лидер секты Линтянь?» Несмотря на невзрачную одежду, его глаза ярко сверкали, пока он внимательно изучал парня. «Любопытно». Дуань Линтянь посмотрел на него глубоким взглядом. «Совершенно верно, я лидер секты Линтянь». Пуф. Получив подтверждение, мужчина поднял руку. Главным образом доказывалось не словами, а действиями. Над его ладонью зажглось ярко-золотое пламя с темными вкраплениями. «Пламя оружия первого ранга. Ты планируешь вступить в секту Линтянь и стать мастером оружия моей секты?» — спросил Дуань Линтянь. Хоть он и получил подтверждение, что мужчина является мастером оружия первого ранга, но он по-прежнему относился к нему, как к простому прохожему. Поведение Дуань Линтяня застало мужчину врасплох. «Если ты докажешь, что в твоей секте действительно имеется мастер оружия, способный изготовить духовное оружие первого ранга с импульсом силы 90%, я останусь». «Подтвердить?» — Дуань Линтянь ухмыльнулся. «Разве ты не навещал поместье клана Чжоу?» «Да, но это ничего не доказывает», — ответил он. «О!» — Дуань Линтянь пристально посмотрел на мужчину средних лет, прежде чем спросил. «Как тебя зовут? Если секта Линтянь сможет заставить меня остаться, то, разумеется, я расскажу. А если нет, то какой смысл мне говорить?» — холодно ответил мужчина. Дуань Линтянь сперва изумился, но после задал следующий вопрос. «Какое доказательство тебе приемлемо? Если он изготовит оружие прямо у тебя на глазах, что ж, так будет лучше». Мужчина кивнул, его глаза ярко заблестели. Свист. На его лице отразился ужас, когда он понял, что парень перед ним исчез. А еще его поразил пронизывающий холодный ветер, что означало, что молодой человек ринулся на него. «Что такое? Ты шокирован?» Дуань Линтянь твердо остановился перед ним и спросил с насмешливой ухмылкой. «Чего ты добиваешься?» Глядя на молодого человека, стоявшего так близко к нему, Мужчина средних лет выглядел немного бледным. «А разве ты не просил, чтобы я тебе доказал кое-что?» Дуань Лин Тянь ярко улыбнулся. «Достань свое духовное оружие первого ранга». Услышав приказ, мужчина остолбенел. Несмотря на всякие подозрения, он все же достал свой немного странный на вид складный веер. Как бы он ни выглядел, но по своей природе являлось духовным оружием первого ранга. 89% усиления. Когда Дуань Лин Тянь взял у него складный веер, то сразу же прищурился. «Откуда ты знаешь?» Остолбенел мужчина, когда парень перед ним мгновенно определил качество его духовного оружия. Когда он снова посмотрел на Дуань Лин Тяня, ему показалось, что он увидел привидение. Однако Дуань Лин Тянь совершенно проигнорировал его вопрос. Пуф! Взмахнув рукой, из его ладони вырвался порыв тиранического пламени темно-карамельного цвета. В тот момент, когда появилось его пламя, к мужчине средних лет вернулось спокойствие. Он сосредоточился на пламени в руке Дуань Лин Тяня, как одержимый. Дуань Лин Тянь бросил складный веер в темно-карамельное пламя. Всего за несколько вдохов складный вентилятор превратился в лужицу жидкости. Пламя оружия, мощь которого в несколько раз превосходит мощь пламени оружия первого ранга. Мужчина прищурился и заорал, не в состоянии сдержать своего изумления. Обычно даже пламени оружия первого ранга требовалось 15 минут, чтобы растопить его складный веер. Тем не менее, темное карамельное пламя превратило его веер в лужу жидкости всего за несколько вдохов. Свист, свист, свист. Его взгляд сразу же устремился на парня, который теперь воссоздавал складный вентилятор первого ранга с нуля, пытаясь повысить его способности. Всего лишь от взмаха его руки мужчина ощутил настолько изощренную технику, что потерял всякий дар речи. Видел ли он когда-нибудь раньше такое изумительное мастерство? Сейчас он словно забыл обо всем. В его мире теперь остались сугубо движения рук и кистей, которые выполняли настолько изощренную технику изготовления оружия, что он порой ловил себя на потере дыхания. Дуань Лин Тянь, видимо, сосредоточился на изготовлении оружия, но, по правде говоря, он все еще был в состоянии отделить часть сознания, чтобы проверить другие нюансы. Естественно, он заметил изумленное выражение лица мужчины. «Ты и так уже удивлен. Но что же ты испытаешь позже?» В уголке рта Дуань Лин Тяня появилась усмешка. Время шло спокойно. В мгновение ока прошел час. Лужица жидкости уже приняла зародышевую форму складного вентилятора. Еще немного и он вернется в свою изначальную форму. Прошел еще час. Теперь на его руках лежал идентичный тому виду веер, который достал мужчина в самом начале. Свист. Когда Дуань Лин Тянь превратил взмахи ладонями, темно-карамельное пламя погасло, а веер твердо упал в его руку. Завершено. Довольный собой улыбнулся Дуань Лин Тянь. Хоть внешне веер никак не отличался, но он то знал, какую потрясающую трансформацию испытало оружие. Возьми. Дуань Лин Тянь бросил веер мужчине средних лет. Да, конечно. Мужчина наконец-то пришел в себя. Он поспешно поймал веер и посмотрел на Дуань Лин Тяня горящим взглядом. Лидер секты Дуань, какой у вас ранг мастера оружия? Вы наверняка превзошли первый ранг, не так ли? Поговорим об этом позже. Испытай оружие, равнодушно ответил Дуань Лин Тянь. Хорошо. Мужчина глубоко вдохнул, а затем направил свою первородную энергию в свой веер. Спустя мгновение из его веера вырвался ослепительный свет. Еще через мгновение он уставился на небо над головой и ошеломился. 92% усиления. Глава 1184. Чжан Сани Лиси. В этот момент над головой мужчины средних лет появился силуэт древнего черного дракона вместе с 9200 древними рогатыми драконами, спиралью поднимающимися вверх. Они выглядели яркими и живыми, производя шокирующее визуальное впечатление. Стадия боевого монарха седьмого уровня. Дуань Лин Тянь удивился. Ему никогда не приходило в голову, что этот мужчина не только мастер оружия первого ранга, но и грозный боевой монарх. Похоже, сегодня я купил горшочек золота. Сердце парня дрогнуло, а по его скользнула улыбка. Во всей секте Лин Тянь только Ло Пин, У Пин и Уань обладали схожими силами. Даже он сам обладал лишь силой боевого монарха четвертого уровня. Конечно, это касалось только их развития. С точки зрения боевой мощи, даже если Ло Пин объединит свои силы с братьями У, они не смогут противостоять ему. Но как ни посмотри, перед ним стоял эксперт стадии боевого монарха седьмого уровня. Если бы он мог присоединиться к секте Лин Тянь, то стал бы ее большой поддержкой. «Как ты это сделал?» Мужчина средних лет с трудом сдержал волнение. Он до сих пор пребывал в некотором трансе. Дуань Лин Тянь спокойно посмотрел ему в глаза. Вместо ответа он спросил: «Теперь ты готов присоединиться к секте Лин Тянь?» «Да, готов». Мужчина сразу же энергично кивнул, не смея выказать никаких колебаний. Какая шутка. Перед ним стоял человек, который мог изготовить духовное оружие первого ранга с импульсом силы 92% ради всего святого. Хотя он и был одним из лучших мастеров оружия первого ранга, он не мог сравниться с этим человеком. Теперь ему выпала возможность остаться в секте, в которой находился такой мастер, и получить от него указания. Конечно, он никогда не упустит такой блестящий шанс. Ну, если только он не дурак. Отлично. Добро пожаловать в секту Лин Тянь. Дуань Лин Тянь ярко улыбнулся. Добрый день, лидер секты. Меня зовут Шан Сань. Только теперь он отнесся к парню, как к своему лидеру секты. Он поспешно поклонился в знак уважения и в то же время назвал свое имя. Одновременно сердце Чжан Саня наполнилось недоумением. До него уже доходили слухи, что этого молодого человека звали Дуань Лин Тянь. Кроме того, он также слышал, что он довольно силен. Не используя никакого духовного оружия, он смог уничтожить Ян Хуна, мастера Пика Ян из бывшей секты Инь-Ян. Кроме того, он также убил великого старейшину клана Чжоу, что совершил прорыв к стадии боевого монарха 9 уровня. Можно ли назвать такую силу слабой? Однако проблема была в ином. Чего Чжан Сань не мог принять, так это того факта, что этот Лин Тянь оказался мастером оружия первого ранга. Более того, он превзошел всех мастеров оружия. Сначала я подумал, что он могущественный демон, раз обладает такой огромной силой и выглядит так молодо, но теперь, когда я смотрю на него сейчас, он на самом деле человек, или, может быть, разнородец, размышлял про себя Чжан Сан. Демон практически не может стать мастером оружия, не говоря уже о мастере оружия, который превзошел всех остальных мастеров оружия первого ранга. Чжан Сань, в тот момент, когда Дуань Лин Тянь услышал имя этого человека, на его лице появилось странное выражение. Ему никогда не приходило в голову, что всемогущий боевой монарх 7 уровня или мастер оружия первого ранга могут иметь такое просто имя. Если мы найдем кого-то по имени Лиси, кто присоединится к секте Лин Тянь, вы двое сможете стать партнерами, пошутил Дуань Лин Тянь. Чжан Сань и Лиси. Его фраза плавно скатилась с языка. Однако, вопреки ожиданиям Дуань Лин Тяня, после его слов выражение лица Чжан Саня стало серьезным, когда он спросил в шоке: «Лидер секты, откуда ты знаешь о Лиси? А Лиси действительно существует?» Губы парня дернулись. Он лишь случайно ляпнул. «Совершенно верно». Чжан Сань кивнул головой со всей серьезностью. «Лиси, парень из соседней деревни. В тот раз мы с ним вместе отправились на поиски тропы и по счастливому совпадению наткнулись на случайную удачу. С тех пор я стал мастером оружия, а он алхимиком», — произнес Чжан Сань на одном дыхании. «Какого он ранга?» — полюбопытствовал Дуань Лин Тянь. «Алхимик первого ранга», — ответил Чжан Сань. «Если он узнает, что в секте Лин Тянь есть кто-то, кто может приготовить пилюлю первого ранга с частотой 91%, то определенно немедленно отправится сюда. Но, к сожалению, сейчас он находится в закрытом культивировании, чтобы совершить прорыв к 7 уровню стадии боевого монарха. Он сказал, что не выйдет, пока не сможет стоять на одном уровне со мной». Когда он закончил фразу, то почувствовал себя беспомощным. Тогда, в этом случае, если он закончит, то захочет ли он также присоединиться к нашей секте Лин Тянь? Глаза парня загорелись. Если он может получить некоторые указания от алхимика первого ранга нашей секты, то я уверен, что он определенно придет. Хотя уровень мастерства этого парня намного выше, чем у большинства алхимиков, ему удалось приготовить только 3 пилюли с частотой 85% и выше за всю свою жизнь, и они не все были пилюлями первого ранга. С полной уверенностью ответил Чжан Сань. Когда он дошел до конца своего предложения, он намеренно представил Лиси в деталях. 3 пилюли с частотой 85% и выше, тогда, похоже, его уровень мастерства довольно высок. В таком случае, ваша случайная встреча явно не такая простая. Дуань Лин Тянь внимательно посмотрел на Чжан Саня. Его мудрость и дальнозоркость, казалось, могли видеть все насквозь, настолько, что Чжан Сань почувствовал холодок, пробежавший по спине, когда он ответил: «Да, так и есть». «Боевой император Возрождения?» – внезапно спросил Дуань Лин Тянь и выплюнул эти три слова без предупреждения. А как только Чжан Сань услышал вопрос, то то сразу же громко закричал от неожиданности. С озадаченным выражением лица он уставился на Дуань Линтяня, как на привидение. «Откуда ты знаешь?» Чжан Сань верил, что никто больше не узнает о месте, которое они с Лиси посетили в прошлый раз, поскольку оба принесли клятву девяти небесных бедствий, что никому о нем никогда не расскажут. Однако он больше не смог подавить шока, когда услышал Дуань Линтяня. Место, через которое они с Лиси прошли, было оставлено боевым императором, чей почетный титул известен как боевой император Возрождения. В том месте они нашли кинотаф. Кинотаф упоминал место, которое боевой император Возрождения небрежно оставил, чтобы передать свое наследие. Вопреки распространенному мнению, умер он не там. Конечно, если описать словами самого боевого императора Возрождения, то он воссоздал своего рода игру от скуки. Тот, кто сможет успешно пройти игру, сможет получить довольно много преимуществ. «Похоже, вы двое нашли кинотаф на северной стороне города Ветров», — заметил Дуань Линтянь. «Ты тоже там был?» Чжан Сань задержал дыхание. «Может, именно поэтому этот молодой человек обладал таким мастерством? Тогда все вполне логично». Только сейчас, несмотря на изысканную технику изготовления оружия, Чжан Сань смутно увидел некоторые следы техники, которую он сам освоил. «Нет», Дуань Линтянь слегка покачал головой. «Нет, очевидно, что Чжан Сань ему не поверил. Можно сказать, что я преемник другого поколения боевого императора Возрождения. Я знаю почти все, что он делал. То, что он оставил после себя на кинотафе, лишь немногое, но и людей с вашими достижениями довольно трудно найти», выпалил Дуань Линтянь с некоторой похвалой. Только что он предположил, что случайная встреча Чжан Саня и Лиси каким-то образом связана с наследием боевого императора Возрождения. Конечно, этому способствовали и некоторые другие аспекты. К примеру, когда он взял складный веер у Чжан Саня, то заметил на нем знакомый след, но тогда не был слишком уверен. Преемник другого поколения, боевого императора Возрождения, Чжан Сань прищурился. Он поспешно поклонился Дуань Линтяню, чтобы показать свое уважение. «Старший, старший», Дуань Линтянь слегка улыбнулся. «Если я правильно помню, кинотаф, оставленный боевым императором Возрождения, ясно указывает, что получивший его наследие не считается его учеником, не так ли? Даже если так, я все равно считаю старшего боевого императора Возрождения своим учителем. Пожалуйста, простите меня за то, что я не узнал вас раньше, старший», ответил Чжан Сань и в то же время снова поклонился. Говорил он искренне. Дуань Линтянь не стал больше его заставлять. Возможно, таким образом он будет вести себя более послушно и преданно его секте. Это тоже хорошо для него. Это ведь твой духовный меч первого ранга с импульсом силы 89% продали с аукциона клана Чжоу, не так ли? Несмотря на то, что он детально не проверил тот меч, но редко можно было встретить оружие такого качества. А учитывая тот факт, что Чжан Сань первым посетил его секту, то явно ошивался где-то поблизости. Поэтому он предположил, что духовный меч также принадлежал Чжан Саню. «Прошу извинить меня за ничтожный продукт». Чжан Сань неловко улыбнулся. В тот день, хоть он и не присутствовал на аукционе клана Чжоу, но он услышал, что его духовный меч первого класса заменили на два других предмета в качестве финала. Поначалу он немного разозлился, но как только узнал о выставленных на аукцион вещах, то сразу вышел из себя. Он лично отправился в клан Чжоу, чтобы подтвердить слухи, а как только подтвердил качество выставленного оружия, то немедля устремился к секте Линтянь. Ему никогда не приходило в голову, что человек, который мог усовершенствовать такой бросающий вызов небесам духовный меч первого ранга, на самом деле оказался Дуань Линтянем, лидером секты Линтянь. Более неожиданным для него оказался тот факт, что наставником парня оказался человек, которому и он сам обязан своим мастерством, боевой император Возрождения. Однако совершенно ясно, что Дуань Линтянь узнал намного больше, чем он сам. Тогда, значит, Ли Си тоже унаследовал дар алхимии, оставленное боевым императором Возрождения, спросил Дуань Линтянь. Верно. Чжан Сань кивнул. Глава 1185. Ули, лидер истинной боевой секты. Дуань Линтянь слегка прищурился. Ему никогда не приходило в голову, что кинотав, оставленный во время второй реинкарнации боевого императора Возрождения, будет обнаружен кем-то другим. Согласно памяти боевого императора Возрождения, в том кинографе он оставил свое единственное наследие. Конечно же, то наследие включало в себя лишь знания о первых рангах профессий, ни единого упоминания о квазикоролевском ранге. Люди по природе эгоистичны, не говоря уже о боевом императоре Возрождения, который когда-то был единственным мастером оружия и алхимиком квазикоролевского ранга. Конечно, он никогда не расскажет о себе всего. Вам двоим повезло. Дуань Лин Тянь улыбнулся Чжан Сан. Неважно, насколько мы хороши, мы все еще не так искусны, как вы, старший. Чжан Сань по возрасту как минимум на 20-30 лет старше, чем Дуань Лин Тянь. И все же, когда он смотрел на парня, ему казалось, что он смотрит на своего старшего. Он вел себя чрезвычайно скромно и уважительно. В Дао изготовления оружия более уважаемым считался более опытный мастер. Старший, ваше пламя оружия, оно наверняка по рангу превосходит первый, не так ли? Задал вопрос Чжан Сань, уставившись на парня горящим взглядом. Только что темно-карамельное пламя, вырвавшееся из ладони Дуань Лин Тяня, всего за несколько вдохов расплавило его духовный веер первого ранга в лужицу жидкости. Мощь его пламени оружия в несколько раз превосходила пламя оружия первого ранга. Хорошая наблюдательность. Дуань Лин Тянь не отрицал. Он и правда использовал пламя оружия квазикоролевского ранга. Именно благодаря ему он смог закалить духовное оружие первого ранга, которая первоначально давала импульс силы 89% и переделать его в духовное оружие с импульсом силы 92%. Даже при том, что использовать такое пламя для поставленной задачи пустая трата усилий, его эффекты чрезвычайно мощные. Похоже, что существует уровень мастера оружия, который намного превосходит первый ранг. Старший, не могу поверить, что вы действительно достигли такого уровня в Дао изготовления оружия. Даже в расцвете сил боевой император Возрождения не мог сравниться с вами сейчас, не так ли? Чжан Сань вздохнула. Его слова вызвали жар, который пополз по щекам Дуань Лин Тяня. Он знал, что Чжан Сань произнес эти слова лишь потому, что вообще ничего не знал о боевом императоре Возрождения. Или, возможно, он считал пиком его мастерства лишь стадию первого ранга. Видимо, он никогда даже не слышал о квазикоролевском ранге. Если ты готов упорно трудиться, то в конце концов достигнешь моего нынешнего ранга, ответил Дуань Лин Тянь. Если вы готовы дать мне несколько советов, старший, то я верю, что добьюсь своего. Чжан Сань улыбнулся, но в его словах затаился скрытый смысл. Будь уверен, поскольку ты уже присоединился к секте Лин Тянь, даже если бы нас не связывали корни от боевого императора Возрождения, я бы не стал скрывать от тебя никаких указаний, серьезно ответил Дуань Лин Тянь. Спасибо, старший. Чжан Сань пришел в восторг, он поклонился в знак благодарности. Через несколько дней в нашу секту наверняка придет много мастеров оружия и алхимиков первого ранга. К тому времени я назначу тебя руководителем группы мастеров оружия, сказал Дуань Лин Тянь. Я надеюсь, что ты не подведешь меня. Спасибо за столь высокое мнение обо мне, старший. Я точно вас не подведу. Чжан Сань ответила с серьезным выражением лица. Дуань Лин Тянь кивнул. Он принял такое решение по той причине, что достижения Чжан Саня в Дао изготовления оружия далеко превосходили других обычных мастеров оружия первого ранга. Однако все мастера оружия первого ранга надменны и горды. Для того, чтобы убедить их, необходимо жестоко раздавить их в Дао изготовления оружия, чтобы они действительно подчинились. Чжан Сань, без сомнения, отличный кандидат для такой задачи. Когда примерно Ли Си выйдет из своего культивирования за закрытыми дверями? Кроме того, Дуань Лин Тянь также хотел поручить Ли Си возглавить группу алхимиков первого ранга. По словам Чжан Саня, его достижения в Дао алхимии намного превзошли других алхимиков. Уже скоро, ответила Чжан Сань, было бы неплохо. Дуань Лин Тянь кивнул, а затем метнулся к выходу из главного зала. «Следуй за мной, я попрошу заместителя мастера Ло обустроить тебя». После решения вопросом с поселением Чжан Саня, Дуань Лин Тянь вернулся в свою комнату, чтобы заняться развитием. За 3 дня в их двери постучалось приличное число мастеров оружия и алхимиков, и все они появились из-за привлекательности славы. После того, как Дуань Лин Тянь показал свое мастерство в Дао изготовления оружия и алхимии, все мастера оружия и алхимики решили остаться. Как мастера оружия и алхимики, достигшие своего нынешнего уровня, большинство из них стремилось достичь более высокого уровня мастерства. Не было никаких сомнений в том, что пребывание в секте Лин Тянь для них сейчас лучшая альтернатива. Чжан Сань возглавил группу мастеров оружия, но даже алхимики временно подчинялись ему. Стоит отметить, что после демонстрации Дуань Лин тянем своей мощной техники изготовления оружия, а затем еще одной техники в изготовлении пилюль, изумленными остались абсолютно все, включая и Чжан Саня. Разнородец. Лидер секты наверняка разнородец. Такова единственная мысль мастера оружия и алхимиков первого ранга, включая и Чжан Саня. Никто из них не думал, что Дуань Лин Тянь может оказаться простым человеком. На вид ему всего 25 лет, но его развитие, по ощущениям, уже находилось на 9 уровне стадии боевого монарха. Он преуспел как в дао изготовлении оружия, так и в дао алхимии, да и к тому продемонстрировал просто чудовищное мастерство в обоих дисциплинах. По их мнению, такой человек мог оказаться только разнородцем, да еще и разнородцем среди разнородцев. Вот почему ему не составило труда вынудить стольких мастеров присоединиться к секте Лин Тянь. В общем числе в секту вошло 13 человек. Конечно, пока секта Лин Тянь продолжала набирать мастеров оружия и алхимиков первого ранга извне, их число будет продолжать расти. Даже несмотря на то, что темпы роста сейчас медленные, он дальнейшее число может вызвать тревогу. Шлеп. Каждый старейшина и ученик секты Лин Тянь, что раньше сомневались в обещаниях Дуань Лин Тяня, словно почувствовал, как по их лицам больно ударили. Громкая и звучная пощечина. Старейшины и ученики секты до сих пор помнили, что некоторое время назад Дуань Лин Тянь пообещал, что заманит в секту Лин Тянь алхимиков и мастеров оружия первого ранга. В то время они думали, что он просто хвастался. Однако реальность стала похожа на громкую, звучную пощечину, отчего им просто нечего было сказать. Как секта, которая поколениями жила на протяжении нескольких тысяч лет, истинная боевая секта, которая также являлась силой первого класса, расположилась внутри большого, обширного каньона. Большой каньон полнился густой зеленью, отчего казалось, что стоит уже весна. Пребывание в каньоне давало ощущение покоя и умиротворения. Однако в один день в истинной боевой секте появился незваный гость. Старик, уже измученный долгим путешествием, спустился с неба с такой скоростью, что ученики, патрулировавшие над небом поместья истинной боевой секты, ничего не заметили. Лидер секты Ули, Чжоу Хуа из клана Чжоу здесь. Очень скоро со стороны Большого каньона донесся громкий голос, заставший врасплох всех членов секты. Чжоу Хуа. Сразу же многие старейшины и ученики секты были сбиты с толку. Им знакомо имя Чжоу Хуа. Чжоу Хуа, вторым старейшина клана Чжоу из города Атараксия, один из немногих экспертов 7 уровня стадии боевого монарха или выше. Его сила невероятно велика, и даже в их истинной боевой секте была лишь горстка людей могли сравниться с ним. Старейшина Чжоу Хуа. Очень скоро перед Чжоу Хуа появился хорошо одетый мужчина средних лет в сопровождении пожилого седовласого мужчины. «Интересно, что привело тебя в мою истинную боевую секту, старейшина Чжоу Хуа?» Хорошо одетый мужчина средних лет смотрел у Чжоу Хуа с улыбкой. Лидер секты Ули, узнав говорящего, старейшина Чжоу Хуа уважительно поклонился. Ули являлся лидером истинной боевой секты, а также одним из самых сильных людей в секте. Чжоу Хуа стал серьезным. Лидер секты Ули, я надеюсь, что вы будете умственно подготовлены, прежде чем я расскажу вам о новостях. Ули немедленно испытал зловещее предчувствие. Он тоже принял серьезный вид, а глаза помрачнели, когда он спросил низким тоном. «Что ты хочешь рассказать мне, старейшина Чжоу Хуа?» «Лидер секты Ули, двое твоих сыновей погибли в городе Атараксия». После того, как Чжоу Хуа закончил фразу на одном дыхании, он тяжело вздохнул, прежде чем добавил: «Мои соболезнования». Бум! Как только Чжоу Хуа закончил фразу, Ули словно поразила молния, шокировав его с ног до головы. Прийти в себя он не мог достаточно долго, а когда он наконец пришел в себя, из его тела сама по себе хлынула чрезвычайно холодная аура. «Старейшина Чжоу Хуа, это правда? Я бы не осмелился лгать такими вещами, лидер секты Ули», ответил Чжоу Хуа с непроницаемым лицом. «Кто это сделал?» зарычал Ули. «Мне неизвестно. Ты не знаешь?» Услышав это, Ули оскалился. В его глазах вспыхнула такая жажда крови, словно он собирался целиком сожрать даже Чжоу Хуа. До моего прихода он еще не раскрыл свою личность. Возможно, он сделал это позже. Расскажешь детали по пути. Сплюнул Ули, а затем просто исчез. Он явно устремился в сторону города Атараксия. Старик, который стоял рядом с ним, тоже бросился вслед за ним и явно не уступал по скорости. Сделав глубокий вдох, Чжоу Хуа последовал за ним. Как только он догнал Ули и старика, мужчина спросил его глубоким голосом: Старейшина Чжоухуа, расскажи мне, что на самом деле произошло, где, почему мои сыновья погибли. Чжоухуа раскрыл все, что знал сам. Если эти сукины дети не умрут, тогда я, Ули, недостоин быть отцом. Узнав, что два его сына умерли один за другим от рук парня и девушки и что они, по-видимому, пара, Ули пришел в ярость. Глава 1186. Эксперт из клана Хань. Через несколько дней Ули, Чжоухуа и старик достигли города Атараксия. Впоследствии они узнали детали того события, которые произошли после того, как Чжоухуа покинул город Атараксия. Они выяснили, что произошло на аукционной площади клана Чжоу. Его двух сыновей убили люди из секты Линтянь, а один из них даже являлся лидером секты. На глазах у всех он расправился с великим старейшиной клана Чжоу, который успешно совершил прорыв на 9-й уровень стадии боевого монарха. Лидер секты Ули, я знаю, что вы хотите отомстить за своих сыновей, но я советую вам немного успокоиться. Лидер клана Чжоу попытался усмирить Ули. Я не смотрю свысока на вашу истинную боевую секту, но боюсь, что никто из вашей секты не справится с ним. В тот день Чжоу Чжэн стал свидетелем сцены, когда Дуань Линтянь расправился с сильнейшим представителем их клана. Поэтому он лучше кого-либо понимал серьезность происходящего. Спасибо за напоминание, лидер клана Чжоу. Ули кивнул, хоть его и разрывало от гнева, но он нашел в себе силы сохранить разумность. Он занимал пост лидера истинной боевой секты. Ему нужно было взглянуть на картину в целом. Как будто внезапно осознав что-то, Ули повернулся на Чжоу Чжэна. Лидер клана Чжоу, только что ты сказал, что Дуань Линтянь проводит массовую вербовку мастеров оружия и алхимиков первого ранга. Да, благодаря рекламе и новостям он завлекает в свою секту мастеров оружия и алхимиков первого ранга. Пробормотал Ули. Полагаю, что прямо сейчас у секты Линтянь уже довольно много мастеров оружия и алхимиков первого ранга, не так ли? Полагаю, что так, Чжоу Чжэн снова кивнул. В то же время, он криво усмехнулся. Насколько я знаю, то в секте Линтянь их уже больше 10. Больше 10 человек не так уж много. Вот только если вспомнить о том, о ком идет речь, то число достаточно шокировало. Даже в силах первого класса центрального региона внутренних земель не так много мастеров оружия и алхимиков первого ранга. Даже в древнем клане не так много таких экспертов. Чжоухуа криво усмехнулся. Ему и в голову не приходило, что всего несколько дней назад, когда он уезжал из города, произойдет столько событий. Даже великий старейшина их клана был убит. Гвоздь обычно забивают молотком. Глаза Ули холодно блеснули. А затем он произнес глубоким голосом, «Я позволю ему осознать, что он просто роет себе могилу, раз решил пригласить к себе массово мастеров оружия и алхимиков первого ранга». Все присутствующие в зале застыли и недоуменно уставились на него. Среди трех других людей, кроме Чжоу Чжэна и Чжоу Хуа, присутствовал еще один старик, который занимал пост старейшины-хранителя истинной боевой секты. Он обладал силой, которая ни в чем не уступала силе Ули. Обычно он всегда следовал за Ули, как его тень. Лидер секты Ули, что ты имеешь в виду? С любопытством спросил Чжоу Чжэн. Хотя двое других ничего не сказали, но их тоже распирало любопытство. Лидер клана Чжоу, подумай. Дуань Линтянь использовал меч и пилюлю в качестве приманки. Я уверен, что многие мастера оружия и алхимики первого ранга определенно испытали искушение. Даже мастера из других сил первого класса не смогут удержаться от искушения, поэтому покинут свои фракции ради присоединения к секте Линтянь. Неторопливо объяснил Ули. Вы думаете, что они будут рады такому ходу событий? Нет. Чжоу Чжэн покачал головой. В клане Чжоу не было мастеров оружия и алхимиков первого ранга. Если бы из их клана ушел такой столб, просто так они явно не смирились бы. Лидер секты Ули, хотите сказать, очень скоро Чжоу Чжэн будто начал догадываться, в какую сторону клонит Ули. Вот именно. Ули кивнул, а его глаза сверкнули холодным блеском, который становился все холоднее с течением времени. Я хочу объединить все эти силы, у которых секта Линтянь украла кирпичи. К тому времени мы все вместе отправимся в секту Линтянь и потребуем объяснений. Секта Линтянь и Дуань Линтянь недолго будут гордиться. Его тон сопровождался ледяными нотками. Ты умен, лидер секты Ули. Чжоу Хуа осмыслил его план и похвалил. В секте Линтянь на пике Линтянь почтительный и смиренный голос раздался снаружи дома Дуань Линтяня, разбудив его. Лидер секты, вас кто-то ищет снаружи. Дуань Линтянь, только что придя в себя после культивации, слегка нахмурился и спросил, Кто именно? Он сказал, что его зовут Лубай, ответили снаружи. Лубай? Дуань Линтянь нахмурился сильнее, а про себя подумал. Зачем он пришел сюда? Разве он не должен находиться в Северных горах? Лубай, второй молодой мастер клана Лу Северных гор. Свист. В следующую секунду Дуань Линтянь испарился и появился снаружи в мгновение ока. Ученик секты Линтянь почтительно склонился перед ним. «Приведи меня к нему», — приказал Дуань Линтянь. «Хорошо». Ученик полетел впереди, а Дуань Линтянь последовал за ним по пятам. Очень скоро он увидел вошедшего, Лубай из клана Лу. «Лубай, почему ты здесь?» — с любопытством спросил Дуань Линтянь. «Дуань Линтянь, это действительно ты?» Увидев Дуань Линтяня, Лубай словно схватился за спасительную соломинку. Он задрожал, а руки вспотели. «Что с тобой?» Дуань Линтянь заметил, что с Лубаем что-то не так. «Дуань Линтянь, ты должен отомстить за лидера клана и прошлого лидера клана». Две дорожки слез покатились по щекам Лубая. Мужчина не стал бы просто так проливать слезы, если его сердце действительно не разбито. Что с ними случилось? Дуань Линтянь помрачнел. Помимо Лубая, самым близким человеком в клане Лу ему приходился Лу Жуй. Он также был очень благодарен и прошлому лидеру клана Лу. Мертв. Они все мертвы. Лубай посмотрел на Дуань Линтяня с лицом, полным боли. Наш клан Лу исчез. Только я выжил. Только я. Клан Лу исчез. Дуань Линтянь остолбенел, но все же решил спросить глубоким голосом. Что, собственно, произошло? Кто посмел уничтожить клан Лу? Клан Лу сумел прожить более 10000 лет лишь потому, что его поддерживали силы первого класса из внутренних земель. И все же, кто-то посмел уничтожить клан Лу. Разве этот человек не боится оскорбить силы первого класса, стоящие за кланом Лу? Вскоре после твоего ухода, Дуань Линтянь узнал о всех подробностях истории из уст Лубая. В их края забрел незваный гость и назвался членом древнего клана Хань. В то же время у этого человека имелась и другая личность, дядя Чен Хэ. Конечно, Дуань Линтянь знал, кто такой Чен Хэ.